Ближе боя не боюсь, ведь со мною мой Господь Иисус. Я сделал выбор, и я не отступлю, я сделал выбор. Я назад не поверну, я сделал выбор. Ничего я не боюсь, ведь со мною мой Господь Иисус. Мой Бог, Бог богов, мой Бог, Царь царей, мой Бог всех сильней. Мой Бог, Бог богов, мой Бог, Царь царей, мой Бог всех сильней. Я сделал выбор, и я не пожалел, я сделал выбор. Я был слеп, но вот прозрел, я сделал выбор. Живому Богу поклонюсь, Его имя святый Иисус. Я сделал выбор, и я не пожалел, я сделал выбор. Я был слеп, но вот прозрел, я сделал выбор. Живому Богу поклонюсь, Его имя святый Иисус. Мой Бог, Бог богов, мой Бог, Царь царей, мой.